Том всей душой одобрил эту мысль. Она была и таинственна, и мрачна, и страшна, и вполне гармонировала со всеми событиями, с окружающей обстановкой, с ночной порой. Он поднял с полу чистую сосновую дощечку, блестевшую в лунном свете, вытащил из кармана кусок красной охры, сел так, чтобы свет падал на дощечку, и с трудом нацарапал следующие строки. Причем каждой черточке, которая шла сверху вниз, он помогал языком, зажимая его между зубами и отпуская его при каждой черточке, которая шла снизу вверх. Гек Финн и Том Сойер оба клянутся, что будут держать язык за зубами насчет этого дела. И пусть они упадут на месте и сдохнут, если расскажут о нем. Гекльберри пришел в восторг от того, что Том умеет так ловко писать и так красно выражаться. Он вытащил из отворота своей куртки булавку и хотел уже уколоть себе палец, но Том остановил его. — Погоди, булавка-то медная, на ней может быть ярь-медянка. — Ярь-медянка? А это что за штука? — Яд такой, попробуй проглотить, увидишь. Том размотал нитку с одной из своих иголок, и оба мальчика по очереди укололи себе большие пальцы и выдавили по капле крови. Проделав это несколько раз и пользуясь мизинцем вместо пера, Том вывел внизу начальные буквы своего имени, затем научил Гекльберри, как писать «Г» и «Ф», и клятва была принесена. Они торжественно, с разными церемониями и заклинаниями зарыли дощечку возле самой стены, считая, что теперь оковы, связывающие их языки, уже навеки замкнуты на ключ, а самый ключ заброшен далеко-далеко. Сквозь большой пролом в другом конце полуразрушенного здания прокралась какая-то фигура, но мальчики не заметили ее. «Том, — прошептал Гекльберри, — ты уверен, что после этого мы уже не проболтаемся никогда?» «Разумеется, уверен. Что бы ни случилось, теперь мы молчок, а иначе мы тут же упадем мертвыми на месте. Разве ты забыл?» «Да, в самом деле, конечно». Еще некоторое время они продолжали шептаться. Вдруг невдалеке, за стеной, всего в каких-нибудь 10 шагах, уныло и протяжно завыла собака. Мальчики в безумном ужасе прижались друг к другу. — Кому это она воет? — еле дыша прошептал Гекльберри. — Тебе или мне? — Не знаю. Посмотри в щелку, да живи. — Нет, ты посмотри. — Не могу, не могу я, Гек. «Ну же, Том, слышишь? Она опять!» «Господи, как я рад!» — прошептал Том. «Я узнаю ее по голосу. Это Булл Харбисон!» Если бы у мистера Харбисона был раб по имени Булл, Том сказал бы о нем Булл Харбисона. Но если имя Булл принадлежало сыну или псу этого господина, каждого из них называли Булл Харбисон. «Ну, слава богу! Знаешь, я прямо насмерть перепугался. Я думал, это собака бродячая».